Глава 9. Торг. Подземная арена Фена была непривычно заполнена народом. Проводимое кровавое соревнование собрало много желающих сделать ставки, поучаствовать в азартных играх братства Муамбала, где одним из соперников всегда выступал боец из числа фанатиков. Круглая арена, окруженная высокими ступеньками, не пустовала и сейчас, в самый разгар трудового дня. Похищенные специально для этого дела мастера неплохо поработали. Они приспособили крупное коллекторное помещение старой заброшенной ветки городской канализации для нужд братства. Убрали оборудование, трубы, расчистили места для скудной мебели, предназначенной исключительно для избранных. Выдолбили в бетоне и выкопали в земле арену, тем самым углубив подземную комнату. Кресло верховного муамбальца сейчас было занято, а на скамьях подле него восседали фанатики-самоубийцы, многократные победители нынешних соревнований, цена которых — жизнь. Глаза чемпионов, налитые кровавым бешенством, надменно следили за очередной жертвой во славу кровавому богу, которая об этом еще не знала. Верховный задумчиво смотрел перед собой, сидя на троне у стены. Его сцепленные пальцы умело прикрывали ухмыляющийся рот, обезображенный страшной болезнью, которая начала проявляться не так давно. «Хорошо же придумано. Искатели легкого заработка сами попадают к нам в руки, решая проблему с жертвоприношением. Поэтому похищаемых в городе денежных мешков можно сразу отправлять за кордон», — думал главный муамбалец, окидывая взглядом собравшуюся толпу зрителей. Взор его остановился на Джинджер, перекупивший право на убийство местного детектива, который вечно мешал незаконным делишкам братства. Откуда эта странная особа из преступного мира брала деньги, ему было неясно. Но уж очень хотелось узнать. К превеликой досаде связываться со знаменитой звездой-развалюхой 47-го полицейского участка мало кто хотел. Даже сильнейшие фанатики признавали за Боулом право на чемпионский титул, помня о том, как он единолично сдержал побег более сотни лиходеев на границе с Лангуджи. Еще сильнее Верховному хотелось заманить детектива на арену и испытать его силы на прочность. «Уж эта жертва точно умилостивит нашего бога и принесет мне выздоровление», — пронеслась мысль в его голове. «Вот только как это сделать? Выкрасть дочь? Бессмысленно, несмотря на его недюжинную силу. Умственные способности Боула оставляют желать лучшего. Это подмечали не только его коллеги, но и те преступники, которые сталкивались с кулаками знаменитой звезды полицейского участка. Боул катастрофически не умел задавать правильные вопросы, полагаясь лишь на интуицию. Да и его мыслительный процесс был трудно предсказуем, что неоднократно ставило меня в тупик». Верховный цыкнул, чем невольно привлек к себе внимание одного из приближенных чемпионов. «Кто-то вызвал вашу немилость, Дормуамбал». «И да, и нет», — ответил тот. Не услышав приказа разобраться с кем-то, чемпион отстал и снова уставился на бой, подходящий к концу. Истекающий кровью противник фанатика тяжело дышал. Его безумный взгляд источал осязаемый страх, вызывая в толпе смешанное чувство жалости и возбуждения. Как и было задумано изначально, местным отбросом общества полагалось поскорее расстаться с деньгами возле окошек тотализатора перед началом боя, а после этого сидеть прямо на бетонных холодных ступеньках, дожидаясь смерти одного из участников. Любителей острых ощущений это место притягивало словно магнитом, а азартных игроков привлекала мысль сорвать куш. Общий банк выигрыша составлял уже более 3 лардов долговых бумаг, что в пересчете на золотой эквивалент означало 30 сундуков золотых слитков и монет. Предсмертный всхлип побежденного заставил толпу умолкнуть, чтобы в мельчайших подробностях запомнить, каково это — умирать, каково терять всякое желание жить, каково убивать. Многие из благополучных зрителей, сидящих на взятых в аренду подушках, медленно закрыли глаза, желая почувствовать колебания энергетического фона, означающие исход души и освобождение нового, необремененного телом источника сил. Перед тем, как человеческая энергия полностью рассредоточится по окружающей среде и растворится в пространстве, пройдут доли секунды, позволяющие осуществить ее захват. Но не в этот раз. Сейчас едва соперник фанатика, мускулистый мужик, закрыл глаза после долгого локтевого удушения, Верховный поднялся на ноги и затянул знакомую всем здесь присутствующим молитву Муамбаалу. «Важим Борджиихие!» Фанатики вмиг подскочили со скамеек, и все как один устремили взоры к умершему. «Якношхатуихиа, аньямсаторикуа, амогоуэншуок, амогоушонку!» Слюна брызгала из уродливого рта главного фанатика Фена. «Баалмуам, Баалмуам, Баалмуам инноку!» Замотанные в красной тряпке послушники Баала вторили говорящему, бормоча себе под нос молитву кровавому богу. Немногие из присутствующих позволили себе скривиться от неприятного ощущения, будто в душу закрадывается гниль, готовая полностью пожрать сознание и сделать из разумного человека послушную марионетку. Оцепенение царило на арене и вне ее. И уж тем более мало кто ощущал слабую агонию, вызванную бесстыдным отъемом жизненных сил всех присутствующих, благодаря магическому заклинанию, пропетому на чужом мамбальском языке. Дело в том, что никто попросту не понимал, что же в самом деле происходит, в то время как гнойные язвы Верховного, вызванные страшнейшим недугом, медленно затягивались, перестав кровоточить. Однако впитанная Верховным энергия оказалась недостаточной для того, чтобы крупные раны затянулись полностью и заросли молодым кожным покровом. Увы, его тело превратилось в дырявое сито с устрашающей скоростью, пропускающее наружу жизненную энергию. Сила его души ослабевала, постепенно теряя контроль над телом, и он это чувствовал, отчего безмолвно бесился, ощущая, что неизбежный конец близок. Но его жажда жизни была настолько высока, что он готов был на любые действия, лишь бы продлить свое существование, неважно какой ценой, окажись жертвой другой человек или даже десяток. Верховный представитель самого Муамбаала однажды воочию увидел своего бога, за что и поплатился. Ведь соприкосновение со столь злобной материей, витавшей в воздухе вокруг кровавого бога, вызвало необратимый процесс гниения души, называемое в простонародье проказой. Мало кто знал, почему она возникала у того или иного. Дор Муамбаал стал одним из тех, кто ведал, но поделать с этим ничего не мог. По крайней мере, он был в этом искренне уверен. Окончив подпитку жизненными силами через молитву, Верховный вновь обратил свой взор к настырной наемнице по имени Джинджер. Она интересовала его сверх меры, потому что еще до начала, так сказать, удушение несчастного сделало охранный знак, закрывая свою душу от внешнего мира. Она словно знала, что произойдет дальше, и этим интриговала еще больше. Неужели она шпионка на службе полицейского участка? Или же... «Джин, подойди!» — прогудел на всю арену голос Верховного. Толпа расступилась, будто знала, о ком речь. Это нравилось Муамбальцу больше всего. Все всех знали. И если вдруг появлялась странная неизвестная личность, то долго она здесь не задерживалась. Фанатики вызывали незнакомца на бой, или же его обдирали, как липку на тотализаторе, и невезучий спешил убраться подальше, позабыв об этом месте, как о страшном сне. «Дор?» Джинджер приблизилась, встав прямо перед ним на первой ступеньке лестницы. «Что вы хотели?» Верховный скривился. «Как продвигается убийство звезды?» «Своим ходом». Опытная наемница с сексуальной фигуркой, ныне спрятанной под плащом, сохранила лицо бесстрастным. «Я подбираю стратегию». Сидящие на скамьях фанатики хмыкнули. Некоторые из них заиграли бугрящимися мышцами на плечах. «Мочить его надо, застать врасплох, ножичком под ребра и готово», — прохрипел какой-то умник, сидящий на ступеньке арены. «Ты...» — Верховный указал пальцем в толпу. «Ты готов ткнуть его ножичком?» «Я?» — худощавый могильщик сплюнул под ноги. «Я? Нет. Но моя нежить с радостью». «Я тоже!» — поднялся со своего места толстяк, хрустя костями. «Мои детки!» — кивнул он стоящим за его спиной низеньким куклам. «Смогут с ним справиться, но за определенный куш. Выставив вперед мясистую пятерню, он характерно потер пальцы друг об друга в знакомом всем жесте «деньги за услугу». Верховный скривился. Разговор принимал другой оборот, нежели ему хотелось. «Я перекупила право на убийство!» — выкрикнула вдруг Джинджер, негодуя. «Эй, ты или ты! Прежде чем добраться до Боула, вам придется сразиться со мной!» Обернувшись спиной к Верховному, она совершила одну из жестоких ошибок. Подставилась. Недовольный фанатик вскочил с лавки и в одно мгновение применил удушающий захват на оказавшейся уязвимой наемнице. Она не успела вытащить клинки и была вынуждена прохрипеть. «Что за дела?» «Ты слишком много на себя берешь», — милостиво пояснил Дорма Амбал, сидя на троне. «Деньги взяла, а работу не делаешь. У меня складывается впечатление, что ты его покрываешь, или, что еще хуже, в сговоре». Поняв, куда ведет Верховный, фанатик сильнее стиснул горло наемнице, заставляя ее взвыть и остервенело вцепиться в запястье душителя. «Полегче», — нехотя предостерег воина Дор. «У меня на нее планы». Фанатик послушно кивнул и ослабил хватку. «Поверни ее ко мне», — приказал главный муамбалец. А когда это произошло, ехидно добавил. «Предлагаю тебе, Джинджер, выбор. Или ты сама лично оплатишь услуги всех этих ребят, что хотят расправиться с одним мешающим нам детективом Роджеральдом Боулом. Или же я прикажу моим чемпионам, чтобы тебя вызвали на бой. А когда твоя тушка свалится на пол, я сам найму их на устранение надоедливой мошки, которая нахально машет кулаками у нас под носом, не думая о последствиях. Вон, беднягу, 130-го, этот ваш Боул пригнал в наше объятие, за что ему, конечно, спасибо». Верховный кивнул настоящую в сторонке толпу фанатиков низших рангов, где, сидя на полу, трясся новый будущий адепт, уже, считай, добровольно-принудительно принятый в ряды муамбальцев. «Ну, твой выбор». «Первое». Не сразу выжила из себя наемница, изрядно хрипя. А когда ее отпустили, то попыталась добавить условия. «На претендентов я выберу сама». «Нет уж». Верховный снова повысил голос. Фанатики подскочили с мест, а Джина поспешила оправдаться. «Но у меня не хватит денег оплатить всех желающих». Поняв, что это не акт неподчинения, а скорее попытка сохранить свой кошелек в относительной целости, Дор Муамбал сменил гнев на милость, а заодно сплюнул на пол слюну с металлическим привкусом крови. Десны его снова стали кровоточить. Магия, впитанная во время молитвы кровавому богу, быстро рассеялась, будто и не было ритуала поглощения энергии души умершего. «Хорошо», — кивнул Верховный, озвучивая мысль. «Согласен с тобой. Платить всякому наперед только за старания несправедливо. Поэтому предлагаю тебе заплатить лишь первому, кто доберется до Боула и убьет его. А я выдам премию тому, кто приведет его ко мне живым и относительно невредимым, можно и покалеченным. Главное, чтобы он был в состоянии стоять на ногах и принять вызов одного из моих чемпионов. Всем ясно?» Люди из толпы закивали в разнобой, и только один из завсегдатаев осмелился проскрипеть прокуренным голосом. «А что, если совместить премию Джен и вашу? Я имею в виду, что она заплатит тому, кто первым его схватит. А вы доплатите за то, что это мясо приведут к вам живым. А если его привести к вам в качестве куклы?» — предложил лысый толстяк, уже вовсю представляя, сколько же денег заработает, когда сделает это. «Разве я говорил о подобном?» — недовольно фыркнул Верховный. «Мне он нужен живым, но можно и мертвым, если удастся его убить, конечно. И учтите, я не хочу засветить это место перед полицейскими, поэтому не приведите хвост. Всем ясно, к чему я веду?» «Да...» — послышалось в толпе неуверенно. «Хорошо. Что ж, а теперь приступим к процедуре приема нового послушника кровавого бога». Дор Муамбал протянул руку в сторону, туда, где у стены сидел недавно пойманный несчастный беглец. «Иди сюда. Будем испытывать твою судьбу на прочность». Пользуясь тем, что к ней потеряли интерес, Джинджер поспешила покинуть арену, зарекаясь показываться на глаза муамбальцам, иначе ей придется решать, стоит ли переступить черту и стать убийцей, или же убраться подальше от Фэна, крайних земель и господина, от которого ей вряд ли удастся убежать. Она горько вздохнула, мысленно возвращаясь к воспоминаниям минувших дней, к тому времени, когда Даош поставил кровавую метку на ее плече. За спиной Джинджер раздался рев и дикий визг. Девушка поежилась, запрещая себе оборачиваться, но любопытство оказалось сильнее. Бросив себе за спину быстрый взгляд, она заметила, как два чемпиона удерживают сопротивляющегося грузчика в номерной форме, который, похоже, отказался вступать в братство, и потому его тащили на самодельную гильотину, установленную аккурат возле скамей фанатиков. Она поспешила покинуть помещение, пока муамбальцы вновь не затянули свою молитву ради отъема жизненных сил. Да, она знала, что происходит в момент чтения муамских текстов, потому что сама была лично знакома с их автором, основоположником кровавой магии, создателем гримуара лиходеев «Кровавого гримуара». «Пропусти!» — крикнула она вышибале, стоящему в маленьком тамбуре, предваряющем зал арены. «Я хочу выйти!» Муамбалец криво усмехнулся и отступил в сторону, позволяя Джине потянуть за скрипучую ручку массивной ржавой двери. Глава 10. Разбор полетов. Кабинет Зоры Ринч, глухой, без окон и с одной дверью, расположенный прямо напротив стола, был аскетично обставлен самым необходимым, по мнению хозяйки. Два стула по правую и левую сторону от массивного прямоугольного стола, криво отодвинуты от столешницы и стертой временем. Черная круглая кружка с коричневым налетом от чая и кофе, как и положено, стояла по правую руку от задумчивой суровой начальницы, восседающей в кожаном качающемся кресле. Взгляд ее был прикован к собственным пальцам, сомкнутым в замок на животе. Подбородок опущен, собирая на шее некрасивые кожаные складочки. Но подполковнице было не до красоты. Ее лицо с массивными чертами хмурилось, лоб испещрило множество морщин, а волосы, казалось, еще сильнее торчали из изначально строгой прически. Болу вдруг подумалось, что 47-му участку грозит серьезная опасность, поскольку ранее, сколько себя помнил, он не видел Зору такой растрепанной и сердитой одновременно, и это не укладывалось ни в какие рамки понимания происходящего. Взгляд детектива привычно скользнул по обстановке в комнате. Скорая на расправу подполковник полиции Аттийской империи верила в символизм всего сущего, и именно поэтому ни при каких обстоятельствах не позволяла никому касаться ее личных предметов, стоящих на столе. Криво расположенная табличка с надписью «Зора Ринч» заставляла всякого вошедшего хмуриться и прятать руки за спиной, будто умоляя подвинуть ее ближе к центру. Казалось, правый бок таблички, выступавший за край стола, вот-вот перевесит и заставит треугольную деревяшку свалиться на пол. Но так казалось только поначалу, потому что в таком состоянии табличка стояла уже 2 года. Сама Ринч не комментировала причину. Она лишь иногда задумчиво смотрела в ее сторону, особенно когда принимала какое-то немаловажное решение, способное лишить ее карьеры в 47-м полицейском участке, а заодно и всех подчиненных. Еще одним примечательным местом преткновения был чайный столик с одной массивной ножкой в центре, по левую сторону от двери в темном углу. Вот только стояли на нем ни чайные сервизы, ни булочки, баранки и печенья. Не было в этом кабинете ни конфетницы, ни даже вазочки, заполненной кусочками сахара. Зора терпеть не могла сладкое и сладкоежек. На столешнице чайного столика был выстроен карточный домик, положение которого не менялось уже 2 года, как могло показаться изначально. Но это было не так. Каждый квартал в нем будто происходили невидимые взору метаморфозы. Какие именно, Роджеральду было не понять. Его зоркий взгляд каждый раз давал сбой, как бы он ни старался запомнить схему построения карт и толщину колоды, лежащей рядом. «Ты опоздал», — задумчиво бросила Зора, не поднимая головы. Однако кресло под ней скрипнуло и слегка качнулось, позволяя понять, что она вернулась в комнату из крайней задумчивости. Боул, привычный к подобным упрекам, и бровью не повел. Стиснул сильнее листы отчета, которые подготовил Мэтт, и шагнул по направлению к гостевым стульям. Однако, подойдя ближе, садиться не спешил. Протянул бумаги и отдал честь, а уже после этого ответил. «Устраивал планерку новой сотруднице, протеже мистера Плёсинга». Зора хмыкнула. «Впору сказать твоей протеже, потому что изначально это ты прибыл в Фенастрат и напросился на дополнительный контроль со стороны профессора Плёсинга». «Так Вианон прибыла, чтобы следить за нами», — задался вопросом Роджеральд. «Это я у тебя хотела бы спросить», — грубо ответила Зора. Подняв строгий взгляд на подчиненного, она медленно поднялась из кресла, со скрипом отодвинула его к стене и с громким хрустом расправила затекшую спину. Массивные мышцы плеч подполковницы Ринч заставили ткань ее формы натянуться на груди, а пуговицы скрипнуть в петличках. Немного помолчав, Боул поспешил оправдаться, понимая, что своим импульсивным поступком только создал новую проблему участку. «Не думаю, что это так». «Почему?» «У нее свой интерес быть здесь», — серьезно признался Боул. А в ответ на немой вопрос начальницы ответил прямо. «Она хочет получить доступ к телу старика, которое мы нашли на недавно раскопанном капище». «Кукла, которая ищет труп старика многолетней давности. Это подозрительно». «Так и есть». «Что о ней известно?» Громко вздохнув, Боул набрал воздуха в грудь и принялся отчитываться. «Она падчерица мистера Плёсинга, ее мать, предположительно, Гризельда Плёсинг». «Как ты сказал?» — рыкнула Зора. «Гризельда Аннабель Плёсинг?» Зычный голос подполковницы разнесся по комнате настоящим эхом. «По всей видимости, так и есть». Справившись с секундным помутнением рассудка и промелькнувшим перед глазами животным страхом, начальница пришла в себя и спокойно произнесла. «Неужели ты забыл историю Фэна?» Боул призадумался. После исчезновения Джинджер он методично вытравливал все воспоминания касательно этого города, за что и поплатился, когда вернулся из долгой командировки к крайним землям, поскольку его отсутствие знаний в некоторых областях, привычных для коренных жителей Фэна, мешало вести расследование. Недовольно фыркнув, Зора опустилась в кресло и, как школьнику, разжевала. Филипп Даош Фэна, основатель города, исчез около 13 лет назад. После него бразды правления приняла Гризельда Аннабель Фэна. Смекаешь? «Даош Фэна, первый муж Гризельды Аннабель», — кивнул Боул. Зора внутренне подметила, что с Роджеральдом по-прежнему можно иметь дело, и не все потеряно, как об этом утверждали многие коллеги, строча доносы. Выдохнув, подполковница строго продолжила. «С виду милая, улыбчивая женщина, профессор Фупа, была практикующей кукольницей и доктором алхимии. Именно она переместила университет в Фенастат, чтобы совмещать сразу несколько дел одновременно. Она хотела и управлять городом, и преподавать студентам, но, видимо, долго в таком бешеном ритме не протянула. После непродолжительного романа со своим коллегой Эдвином Груэтом Плёсингом повторно вышла замуж, самолично подписав себе развод с Филиппом, будучи высшей инстанцией административной власти в городе, после чего сложила все полномочия и передала бразды правления Фэна своему новому мужу. Еще спустя год она тоже исчезла. «Скорее всего, она отправилась в Асторис заниматься здоровьем своей дочери, Вианон». «Так вот», — продолжила Зора, несмотря на слова подчиненного, «никому доподлинно не было известно, что у нее имелась дочь. Как ты ее назвал? Вианон?» «Да, и Плёсинг признал в ней падчерицу. Я присутствовал при их разговоре лично. А сама Вианон сообщила мне, что ее мама, Гризельда, пожертвовала собственными пальцами, когда перемещала ее душу в сосуд куклы». «Интересно». Рич нахмурилась, покачиваясь в кресле. Мотнув головой, она задумчиво потянулась к табличке и впервые в присутствии Боула сдвинула ее чуть дальше к краю. «И что еще интересного поведала тебе первая кукла нашего участка?» С этими словами начальница откинулась на спинку кресла и пристально уставилась на Боула, будто с нетерпением ждала его ответа. «Что в ней сидит память чужой души, и поэтому ищет тело некоего старика, чтобы понять, зачем она рисует странные пиктограммы на стенах, когда впадает в беспамятство». «Уже известно, кому принадлежит тело?» «Дело об осмотре капища попало в руки Фелза». Зора склонилась в бок и смачно сплюнула на пол, не обращая внимания на присутствие Боула. «Я отстранила Фэллоуза из-за сегодняшних показаний Мэтта и Вианон, поэтому, считай, дело подвисло. А передать кому-то из оставшихся двух экспертов я не могу. Там тоже важное расследование. Эх, черт!» «Мне кажется, Вианон смогла бы». «Нельзя допускать ее к телу!» — гаркнула начальница 47-го участка. «Мы не можем доверять кукле, тебе ясно? Кто знает, что она натворит, преследуя какую-то свою цель. Тем более, что все дела семейки Фэна так или иначе связаны с массовыми человеческими жертвами». А вот это было новостью для Роджеральда. Ведь Нона прямо призналась ему, что не убивала людей для подпитки энергии собственной души, заключенной в сосуд и фарфоровое тельце куклы. Но эти соображения он оставил при себе, чтобы не прослыть перед Зорой простачком, верящим всему, о чем говорят. Да он и не верил, просто отложил проверку слов Нонны на потом. «Мне проследить за ней?» «Ага, проследить», — вздохнула Зора. «Она уже исчезла, переместилась из твоего кабинета, используя силу гримуара. Узнать бы, какого именно». Будто отвлекшись, начальница посмотрела сквозь Боула в угол, в сторону карточного домика, и до слуха детектива тотчас донесся тихий звук, будто десятки картонных карт тихонько скрипели, перемещаясь по деревянной столешнице. Но повернуть голову он не успел. Начальница поспешила отвлечь подчиненного вопросом. «Что с теми трупами за сегодня, по которым ты хотел мне отчитаться?» «Трупами?» Бол постарался не подать виду, что удивлен. Помнится, он еще не успел доложить о второй пострадавшей. Это его и насторожило. «Да, первая сбитая, вторая в подворотне». Заметив молчание коллеги, подполковница усмехнулась. «А ты думал, что раскрыл информацию о втором трупе только кукле?» Роджеральд нахмурился, чувствуя нестыковку. И один вывод явно напрашивался. Их с Вианон подслушивали, стояли под дверью, но тем не менее субординация обязывала ответить прямо. «Когда я преследовал, предположительно, водителя Риги, который сбил первую жертву, то был вынужден вернуться ни с чем, потому что беглец успел добраться до района братства Муамбаала. И когда я его настигал, то нос к носу столкнулся с фанатиками в одной из подворотен, известной нам улице в 13-м районе». Пока Боул отвечал, Зора нетерпеливо постукивала пальцем по столешнице и молчала. Но тут она не стерпела. «Ты в своем уме?» Детектив скривился и не ответил, а подполковница разжевала. «Ты, считай, своим преследованием заставил свидетеля-предположительно подозреваемого отправиться к работорговцам. Хотел он того или нет, но теперь-то точно станет фанатиком или будет отправлен за кордон. А может, его разберут по частям на эксперименты для черного рынка». Боул нехотя кивнул. «Смею заметить, это не я вел его на улицу фанатиков. По-вашему, мне нужно было его отпустить?» «Нет», — раздраженно махнул рукой Зора. «Не слушай меня, продолжай». Сбавив обороты, она внимала дальше. «Я был вынужден отступить, пока меня самого не замели. Их было минимум 30, если не 40. И среди них был Дор». Ринч повторно перегнулась через перила кресла и сплюнула на пол. «Когда же он уже сгниет окончательно?» Бол невольно заметил, что сегодня начальница более разговорчива, чем обычно. Возможно, сказывалось нервное состояние, в котором она пребывала последние несколько часов. Поняв мысли подчиненного, прочитанные по взгляду, подполковница зло уставилась на Роджеральда и недовольно фыркнула. «Не смотри на меня так, Джерри! Меня вызывает на ковер фанастат из-за недавно произошедшего искусственного затмения. Дорожное управление ломится от пострадавших. По всему городу десятки жертв. Морги штурмуют недовольные родственники, которые хотят похоронить своих близких без долгой очереди на вскрытие. А тут еще ты со своей куклой привлекаешь лишнее внимание». Под конец начальница перешла на крик. «Уму непостижимо! Бол! пока в городе творится вакханалия. Ты преспокойно дрых в приемной профессора Эдвина, а за 10 минут до этого толкал ему пламенную речь, как мы, полицейские, охраняем его студентов-птенчиков, чтобы их никто не обижал. Вот теперь детективу стало абсолютно ясно. Идея Лоуби с независимым экспертом не только вышла ему боком, но и грозилось вылезти через задний проход неприятнейшим геморроем, чтобы затем уже сильно-сильно стукнуть его в лоб и помочь мозгам встать на место. «Я понял свою ошибку», — сконфуженно произнес Джерри, но начальница продолжала наступать. «С одним все-таки могу тебя поздравить. Ты добился своего. Мне действительно пришлось отстранить Фелза, а заодно поручить одному из наших лучших спецов, из числа которых ты, кстати, выбыл, расследовать историю с картотекой волос по старому делу. Почему не тебе, спросишь?» Вытянув вперед руку, украшенную на запястье розовым родимым пятном, Зора начала загибать пальцы. «Потому что здесь возможен конфликт интересов. Это раз. Два. У тебя вон целая доска, украшена фотокарточками пропавших людей. Впору назвать твой кабинет свалкой нераскрытых дел». Ну, тут Роджеральд молчать не стал. «При всем уважении», — тихонько начал он, гордо подняв голову, — «я сам взял эти дела, зная, что они безнадежны. А еще потому, что исчезновение этих людей схоже с исчезновением твоей второй жены. Скажи мне честно, ты еще тешишь себя надеждой найти эту пота?» Начальница вовремя оборвала себя. «Пота?» — переспросил детектив, недоумевая. Неужели строгая и справедливая Зора хотела назвать его вторую жену потаскухой или же имела в виду другое слово? «Ничего». Она вновь махнула рукой. Но Боул не отстал, потому что понял. Он был прав. Злость вмиг возобладала над здравым смыслом, и он схватил табличку, а заодно сделал то, что давно хотел. Замахнулся и запустил ее в угол, прямо в тот назойливый карточный домик, который не давал ему покоя ночами вместе со старыми кошмарами. «Что вам известно об исчезновении Джины?» — взбесился детектив. Но ненадолго, ибо вместо характерного звука падения карт на столешницу или же стука деревянной таблички о стену услышал лишь чавкающий звук. Прозрачный магический барьер заставил метательный снаряд зависнуть в воздухе и завязнуть, как в клею. Но не это поразило Боула больше всего. Нет, он неожиданно переменил гнев на изумление, ведь подобная магия барьеров была запрещена везде, кроме Асториса. «Что это?» — удивился он вслух. А когда ответа не последовало, обернулся к молчаливой начальнице. «Неужели она из лиходеев? Тех, кого я сторожил, работая надзирателем. Одна из тех, кого я долго и упорно сажал в тюрьмы, чтобы потом охранять от кочевников Лангуджи». «Это?» — цыкнула Зора, поднимаясь с кресла. — «Это, дорогой мой Боул, конфискат, о котором ты благополучно забыл. Что? Удивлен, да?» Подойдя ближе, Зора поравнялась с подчиненным, сверляя его в ответ таким же убийственным взглядом, как и он ранее. «Бить в лицо не буду», — криво усмехнулась подполковница. «Хотя, наверное, стоило бы наказать. Могла бы устроить взбучку за нарушение субординации, и никто бы меня не осудил. Но вместо этого я отвечу за потаскуху. Не хотела тебя расстраивать, но это чистая правда. Твоя Джинджер сбежала от тебя, Боул, в теневой мир. Недавно мои информаторы видели ее в старых канализациях Фэна, прямо под городом. Но прежде чем давать тебе такую информацию, я бы очень хотел узнать, куда она уезжала и почему недавно вернулась. А главное, на чьей стороне ты?» «Я?» Детектив задохнулся от несправедливого обвинения. Он хотел ответить что-то логичное, правильное, но никак не находил слов. Привычный ко всему, и к убийствам прямо на его глазах, и к зверствам, к которым сам иной раз вынужденно прибегал, пока работал в крайних землях, так что даже Лангуджи обходили стороной его заставу, желая осуществить очередной набег, сейчас он не ожидал подобного поворота событий. «Ладно, можешь не продолжать, у тебя все на лице написано». Зора похлопала подчиненного по плечу и надавила на него так, что детектив был вынужден сесть в гостевое кресло. «А теперь я расскажу тебе нечто совсем неприятное. Те, кто мешали твоему расследованию по поиску жены, были нашими спецами, Нолан и Донахью». «Хью?» — прохрипел Боул. Стиснув пальцы в кулаки, он уже видел, как выбивает всю дурь из этого щегла малолетки, некоторое время ранее работавшего его напарником. «Не ори!» Зора сильно стиснула плечо детектива, приводя его в чувство. «Так было нужно, потому что ты не знаешь всего. Твоя Джинджер шпионила за нашим управлением через тебя, хочешь ты в это верить или нет. Узнав об утечке, наши люди вышли на источник и начали копать под вас обоих. Но было уже поздно. Через неделю случилась та ситуация с кровавым пятном на полу. Не знаю, помнишь ты или нет, но твоя квартира в некотором смысле могла бы стать музеем чокнутого художника. Твое счастье, что у тебя было алиби». Боул невменяемо смотрел перед собой, вспоминая минувшие события, и пытался собрать мысли воедино. «Так Джинджер жива и скрывается в подполье. Но зачем и почему?» «Гризельда!» Одно слово заставило детектива вспомнить кровавую надпись на стене его квартиры, однако же написанное с ошибкой. «Гриз льда». «Слушай дальше», — отвлекла полицейского от кошмарных воспоминаний начальница. «Наш эксперт проверил образцы, собранные из разных частей квартиры, и пришел к выводу, что у твоей Джины случился выкидыш, и вся эта кровь — результат преждевременных родов на ранней стадии беременности». Боул закрыл глаза от боли, поразившей сознание в один миг. Реальность постепенно достигла его разума, который уже начал складывать частички картины воедино. Но сердце не хотело верить, а душа попросту болела от неизбежного осознания правды. «Ой, только не говори, что ты и этого не знал», — проворчала подполковница, но тотчас нехотя добавила. «Ах да, точно не знал. Тебя держали в неведении, а потом я лично отослала тебя в крайние земли, чтобы убедиться, что ты ни при чем. Но знаешь, Боул, Джинджер действительно исчезла на некоторое время. Пока тебя не было, мы искали ее в Фэна и не находили нигде, так что в этой части я тебе практически не соврала. Правда, уже год спустя мои люди начали получать непроверенную информацию, будто Джину видели во всяких злачных местах в обнимку с очередным лиходеем, но я предпочитала этому не верить, пока количество подобных отчетов не перевалило за десяток из разных источников». «Когда?» «Что когда?» «Когда последний раз ее видели?» «Вчера». Стиснув пальцы в кулаки, Бол поднялся, тихонько отчитываясь. «Объяснительную написать не успел. Разбирался с куклой. Второй труп определил в морг. Секция 1032-Б. Отчетную форму заполнил с указаниями координат предположительного места смерти». «Смерти?» «Да, смерти. Девушка лет 30 умерла от дыхательного спазма. Правда, над ее телом уже после смерти надругались. Кровью из надрезов на руках и порезах на ладонях пытались написать какое-то слово на стене, а затем оттащили тело в мусорную кучу, но не стали сильно прятать». Роджеральд намеренно умолчал о надписи «Гри Элда», подозрительным образом похожую на ту, которая снилась ему в кошмарах. Сказав все это, он посмотрел долгим взглядом на Ринч и молча стал ждать ее следующих слов. Она должна была понимать, что он хочет увидеть Джинджер спустя столько времени после боли, перенесенной с ее исчезновения. Поэтому вопрос был бы излишним. «Я понимаю, что ты хочешь ответов, но не могу дать тебе конкретных координат. И делаю это сознательно, чтобы ты сам лично не отправился на ее поиски. Ты мне нужен здесь, наверху, расхлебывать заваренную кашу с куклой и мистером Плесингом». Напомнив Авианон, Зора, сама того не подозревая, подсказала детективу еще один источник информации. А ведь кукла хотела предупредить его. Она-то назвала Джину более культурно — «женушка». Еще одна причина, по которой ему, привыкшему ничему и никому не верить, не получив фактического подтверждения, наоборот, охотно верилась в услышанное. Уж больно лаконично звучала новая информация. А память услужливо подсказывала, что, вероятно, так и было. «Я правильно понимаю, что мне не предоставят координаты Джины, даже когда я разберусь с куклой и мистером Плесингом? Ты должен понимать, что я сообщу тебе о местонахождении Джины только тогда, когда соберусь упечь тебя за решетку за пособничество в шпионаже. Зора громко выдохнула. «Джерри, неужели ты думаешь, будто я такая дура, что буду помогать тебе проститься с жизнью? А если этого не случится, значит, ты просто-напросто разнесешь подполье Фена и начнешь тем самым новую войну преступного мира по всей Аттийской империи». Сказав это, Ринч прошла в угол и вытащила табличку из защитного заклинания. Вернулась обратно и устало плюхнулась в кресло. «Знаешь ли ты, от кого мне досталась эта табличка?» Бол без всякого интереса пожал плечами. «Мол, разве это сейчас важно?» А Зора разочарованно выдохнула. «Иногда ты проявляешь непозволительную детективу близорукость, Джерри, и отчасти это оправдывает тебя в истории с Джинджер. Но учти, терпение, мое и руководство — это не авансы, которые мы будем выдавать тебе вечно. Когда-нибудь ты, сам того не подозревая, переступишь черту, и мне все-таки придется тебя арестовать. А теперь иди и раскрой хоть одно дело за столько лет, потраченных впустую на твое содержание за счет городской казны». Глава 11. Профессор. Заместительница профессора Фенского университета прикладной алхимии миссис Либерти стояла за кафедрой и молча взирала на предвыпускников своим грозным взглядом из разряда самых пугающих в ее арсенале. Она не имела ученой степени, однако занималась всеми организационными вопросами, начиная от приема документов для поступления и заканчивая процедурой выдачи диплома под роспись в учетном журнале. Поэтому ее закономерно боялись и уважали все студенты без исключения. Спорить с ней не рисковал никто, чтобы в одночасье не лишиться возможности пересдачи или же, например, не рисковать допуском к экзамену из-за вовремя несданного индивидуального домашнего задания по предметам профессора Плёсинга, замом которого миссис Либерти чаще всего выступала. К тому же должность доцента кафедры точных наук до сих пор была вакантна после скандального ареста Феллоуза Флетчера, как оказалось, не только преподавателя университета, но и практикующего могильщика, совершившего не одно преступление в прошлом. Никто до сих пор так и не решился занять его место, страшась разделить судьбу прежнего назначенца. В данный момент времени многоуровневый лекторий был заполнен только наполовину, что само по себе уже служило хорошим предназнаменованием для будущего города Фена и Аттийской империи в целом. Ведь, как правило, до последнего курса дотягивали единицы, особенно по специальности прикладной алхимии, не говоря уже о направлении медэкспертизы, или же, как в данном случае, узкой специальности чароразведчиков, изучающих лиходейские гримуары и методы выявления оригиналов среди тысяч и тысяч копий этих книг. Заметив поднятую руку девушки в черном строгом платье в форме, миссис Либерти снисходительно поинтересовалась. «Да, Пайпфер. Я видела, как мистер Шейнсберг, наш преподаватель по лиходейской теории, покинул фупа с перевязанной головой. Скажите, пожалуйста, с ним что-то случилось? Я правильно понимаю, что это занятие будет переведено на самообучение с конспектами?» «Нет, Пфайфер». Тучная женщина в сером безразмерном платье склонилась к кафедре, отвечая одной из лучших студенток этого потока. «Я прекрасно понимаю твои опасения, но в этот раз вашим обучением займется профессор Плёсинг. У него достаточно опыта, чтобы удовлетворить ваше любопытство. А мистер Шейнсберг действительно покинул университет с перевязанной головой. После обеда он внезапно потерял сознание от нервного истощения, при этом ударился затылком, так что какое-то время не сможет вам преподавать». «Одно хорошо. Ленни жив, отделался легким сотрясением мозга». «Он перепугался из-за затмения?» — послышалось с задних парт. «Поэтому упал?» «Этого я не могу вам сказать», — ответила миссис Либерти, щурясь, «потому что новый голос, больше похожий на взрослый, был ей незнаком, хотя и напоминал кого-то отдаленно. Однако внимание зама было отвлечено появлением профессора. Скрипнув высокими ставнями дверей, Эдвин быстрыми шагами направился к кафедре. Седые волосы на его голове сильно растрепались. Квадратная шапочка сейчас покоилась под мышкой, а окуляр был надежно спрятан в нагрудном кармане белоснежного халата. «Так, перекличку уже сделали?» — уточнил профессор у заместительницы, когда добрался до кафедры. «Да, Миссис Либерти слегка запнулась, удивленно рассматривая взъерошенный вид опаздывающего начальства. «Нет троих. Вот, смотрите». «Увидел, спасибо», — кивнул Эдвин, заглядывая в журнал. «Можете идти. И, пожалуйста, предупредите Милли, что сегодня я больше никого не принимаю, кроме... утренней визитерши. Скажите так, она поймет». Поспешив подавить растущее внутри смущение, заместительница профессора спешно кивнула, поняв последние слова босса на свой лад, уступила кафедру и засеменила к выходу. А мистер Плёсинг, не тратя времени зря, обернулся к доске, чтобы с неудовольствием уточнить у аудитории. «Кто у нас дежурный сегодня?» «Я», — поспешила поднять руку Пфайфер. «Почему доска не готова к занятию?» «Ой, простите, мистер Плёсинг, мы просто подумали, что занятия не будет», — начала оправдываться студентка в черном глухом платье-форме. На ее щеках отразился густой румянец. «Меньше слов!» — раздраженно бросил Эдвин и кивнул в сторону исписанной мелом доски. «Я жду!» Рыженькая студентка молча поднялась с места. Ей на выручку пришел ее приятель, с которым она сидела в обнимку еще с конца переменки. Профессор решил начать урок с небольшого опроса. «Какую последнюю тему вы проходили с Ленни? О чем вам рассказывал аспирант Шейнсберг?» И снова ответила выскочка Пфайфер. «Аспирант Ленни Шейнсберг собирался перейти к новому разделу «Разница между кукольниками и могильщиками», а первой темой у него был обведен заголовок «Сосуд души». «Не знаю, откуда вы знаете про конспекты Ленни», перевел нахмуренный взгляд на рыжую студентку профессор. «Но за ответ я вас благодарю. Помечу себе повысить вам балл в случае спорной оценки». Сидящие за полукруглыми рядами парт тотчас удивленно зашептались, поэтому профессору пришлось даже призвать к тишине. «Что-то не так? Чего зашумели?» Но никто не осмелился высказать свое мнение насчет поощрения находчивой Пфайфер, которая, в свою очередь, уже приступила к дежурству с тряпкой в руках. Парень не отставал, вытирал верхнюю часть доски, там, куда его подруга не смогла бы дотянуться при всем желании. Эдвин Груэт Плёсинг нахмурился. Озвученная тема ему не нравилась. Абсолютно точно не нравилась. С другой стороны, и настроение у него было соответствующим. После появления в феностате детектива Вианон и Гризельде подозрительность всколыхнулась в нем с новой силой. Он чувствовал, как темные силы материка пришли в движение. Именно поэтому, едва Боул покинул его кабинет, профессор первым делом отправился в отделение связи и телеграфировал подполковнице 47-го полицейского участка, совмещающего в себе Главное управление полиции ГУП города Фэна, требование явиться с отчетом о новых преступлениях. Эдвину нужно было выяснить, кого за собой привела на хвосте известнейшая личность этого города. Ему сложно было поверить, что появление инкогнито Фэна, столь влиятельной особы, имеющей огромное количество ученых степеней, случайное явление. «Профессор!» — услышал вдруг Эдвин, отвлекаясь от мыслей. «Доска чиста». «Да, спасибо». Плёсинг кивнул и собрал на серьезном лице приязненную улыбку, больше похожую на вынужденную гримасу. «Садитесь!» Дежурная и ее кавалер поспешили занять свои места, а профессор, наконец, начал лекцию, уточняя. «Так, прежде чем введу вас в курс дела, я бы хотел провести небольшой срез знаний и позадавать вопросы, чтобы представить себе понятийный облик абитуриентов вашей специальности, потому что с вашей группой, если память не изменяет, я встречался еще в прошлом семестре». Студенты в ответ закивали. «Тогда начнем». Эдвин посмотрел перед собой невидящим взором. «Что вам известно о кукольниках?» В следующую секунду лес поднимаемых рук всколыхнулся настоящей волной. «Да, понятно», — профессор вздохнул. «Скажу сразу, вопросы будут не только и не столько по учебному материалу, что преподносили вам на блюдечке добрые учителя, искренне переживая за вашу успеваемость и средние баллы, по которым в первую очередь будут оценивать успешность их самих как преподавателей. Поэтому поднимите руки те, кто очень много знает о кукольниках и действительно уверен в себе, потому что успешные ответы на череду моих вопросов сегодня могут означать заблаговременную сдачу коллоквиума на очередном экзамене, который назначен вроде бы через 2 недели. Лес рук поредел. Отсеялась приблизительно половина желающих ответить. «Хорошо», — удовлетворенно кивнул профессор. «А теперь поднимите руки те, кто много знает о могильщиках и готов отвечать у доски. Но в случае отсутствия ответа на 2 моих вопроса я на следующем экзамене занижу оценку на 1 балл». Старческий, но живой и энергичный голос Эдвина отразился эхом от стен полукруглой аудитории. Наступила небольшая пауза. Множество рук опустилось. Осталось только 3, в том числе Пфайфер. Профессор тихонько усмехнулся, потому что ранее он практически подарил ей 1 балл, а значит, если она не ответит правильно на вопрос сейчас, то на следующем экзамене, ни на промежуточном коллоквиуме, ничем не рискует. Но ответы выскочки его мало интересовали, потому что наверняка попахивали бы академическими знаниями, доступными в библиотеке. Ему были нужны ответы юного энтузиаста, как правило, скромного, но понимающего основополагающие догмы и законы энергии, принципы ее выработки, захвата, похищения. Ему нужен был свежий взгляд специалиста, чью кандидатуру он с удовольствием представил бы на ученом совете, чтобы, наконец, уже закрыть рабочую клетку по прежней должности Фэллоуза, до сих пор пустующую. «Итак?» Эдвин перевел взгляд на задний ряд, щурясь. «Вон студент или студентка в капюшоне. Снимайте свою накидку и идите сюда». «Как скажете». Услышав голос, профессор застыл на месте, широко раскрыв глаза. Я передумал». «А я нет», — твердо ответствовала студентка, снимая с себя серую накидку. Сидящие рядом, после беглого осмотра очередной, по их мнению, зазнайки, пораскрывали рты и уронили карандаши и ручки. «Кукла? Вианон?» — недовольно выкрикнул Плесинг. «Зачем было являться на занятия?» «Так нужно», — проворчала она, вылезая из рядов к проходу. Для этого ей пришлось потеснить одного из опоздунов, что в первые минуты занятия сел на место справа от нее. «Дополнительный балл на экзамене мне, конечно, не нужен. Мне нужно другое. Я отвечаю на ваши вопросы, а после занятия вы уделяете мне время, чтобы ответить на мои. И я хочу получить 1 разрешение — на изъятие трупа из морга в целях расследования». «Но она!» — раздраженно ответил отчим своей падчерице. «Можно было обойтись без представления». «Нельзя. Обещайте, что вы согласны с моим условием и не будете искать повод, лишь бы отказать». И снова в аудитории наступила оглушающая тишина. Никто не двигался, чтобы ненароком не обратить на себя внимание раздраженного мистера Плесинга, потому что в таком состоянии они видели его впервые. «Обещаю, но и ты должна вначале ответить на мои вопросы». Опомнившись, Эдвин вздохнул, приводя эмоции в порядок. «Хорошо», — ехидно отозвалась падчерица профессора. Ее фарфоровые суставы скрипели при ходьбе, когда она поспешно, но довольно аккуратно спускалась вниз к доске. «Итак, смысла допрашивать тебя по теме кукол я не вижу. Однако остальным студентам было бы полезно услышать твои ответы о жизни в таком теле, поэтому задавать вопросы я буду по всем направлениям обозначенной темы». «Согласна». Вианон послушно встала у доски, странным образом оборачиваясь к аудитории вначале головой, а затем уже телом. «Ой, прошу прощения, я поспешила», — извинилась она, когда заметила полные отвращения взгляды. «Ладно», — буркнул профессор, — «но ты зря повернулась к студентам. Отвечать будешь мне, а заодно можешь рисовать на доске для наглядности». Вианон кивнула и теперь уже полуобернулась к своему отчиму. Серебристая волна густых прямых волос в очередной раз всколыхнулась, следуя за движением головы куклы. Ее шерстяной свитер и штаны серых оттенков еле слышно зашуршали натягиваясь неестественными складками, а фарфоровое тельце в очередной раз скрипнуло. «Для чего кукле нужен сосуд души?» Мистер Плюсинг начал с самых азов. «Чтобы вмещать душу человека, которого переселяют в куклу по разным причинам». «По каким, например?» «Цели и моральный аспект этого вопроса зависят от кукольника». Вианон шагнула к доске, взяла мел в фарфоровые пальчики и начала рисовать круг в центре. «Я понимаю, к чему вы, Эдвин, клоните, но все-таки раскрыла бы вопрос более широко. Однако вначале отвечу. Цели у кукольников бывают преступные, чтобы подчиненная запрещенными заклинаниями кукла могла стать, по сути, рабом своего хозяина, и это львиная доля всех причин их создания. Но есть и другая сторона медали. Умирающие люди, чтобы сохранить жизнь, переселяют свою душу в сосуд, который кукольники помещают в тело, подобное моему. Но это очень дорого». «Почему?» «Потому что куклам, чтобы жить дальше, нужно убивать». Прямой, а главное честный ответ Вианон заставил студентов тихонько зашептаться. «Мистер Плюсинг, но нам об этом...» Пфайфер попыталась было высказать свое мнение об услышанном, но профессор вскинул руку, заставляя ее замолчать. «Все вопросы в конце занятия, а сейчас у вас есть уникальная возможность услышать правду». И, повернувшись к падчерице, задал следующий вопрос. «Тогда почему Совет ученых Аттийской империи не приравнивает кукол и кукольников, например, к могильщикам, считающимся преступниками, и полностью не запрещает заниматься чем-то подобным?» «Потому что, дабы пополнять энергетический запас сосуда, убивать мы можем не только людей, но и других живых существ — куриц, ягнят, поросят. О, а вы знали, что куклам и кукольникам, которые работают на скотобойнях, не платят денег? Нет? Фермеры оправдывают это тем, что нам нужнее восполнить свою энергию, нежели им допустить нас к убийству своего скота. Все честно, не правда ли?» Эдвин невольно скривился. «Не уходи от темы», — проворчал он. «А я уже ответила на вопрос». Профессору было сложно что-то возразить, поэтому он замолчал, пытаясь подобрать следующий вопрос. Однако Вианон его опередила. «А давайте я лучше расскажу без вопросов о тех полезных вещах, которые вы точно не найдете в книгах». Эдвин, немного помолчав, скупо кивнул. «Только никакого лиходейства». «Хорошо». Кукла обернулась к доске. «Тогда я сейчас порассуждаю, а вы меня не перебивайте». Подняв руку с мелом, она дорисовала начатый круг и написала в центре слова «душа». «Что такое душа в вашем понимании?» В согласии с ее просьбой никто не ответил, возможно, потому что не получалось сформулировать внятный ответ. «А я скажу, что с точки зрения магических догм, душа — это энергия, которая заставляет тело человека двигаться. Тело без души мертво. Знаете почему?» И снова тишина. «Потому что без энергии, которая струится по нервным тканям, приказывая сердцу биться, кровь не течет по венам. Не работает обмен веществ в клетках, легкие не раздуваются, нет кислорода. В общем, душа, если сильно утрировать и выражаться сухим научным языком, это энергия, которую, в принципе, можно измерить. И мы с мамой даже придумали, как это сделать. Но я о другом». Профессор поднял руку к лицу и принялся пощипывать губу. Не то чтобы он не знал об этом, его волновало другое. Подобными знаниями Фена обладали единицы – профессора и доктора наук. А тут бесценная информация утрирована и, главное, доступна, была преподнесена обычным студентам. Но, несмотря на это, перебивать Вианон он не стал, желая понять, как далеко зашла дочь Гризельды, как много она знает об опытах матери, не говоря уже об отце. «Мобили на дорогах едут благодаря энергии, получаемой за счет ферментного разложения известного всем вещества, переработанного диконтата карбамида, правильнее сказать, из диамида угольной кислоты, а если по-простому, то из мочевины, полученной органическим или алхимическим способом». «Все это понятно, но к чему ты клонишь?» Плюсинг все-таки решил вмешаться, потому что куклу явно понесло в сторону алхимии. «Я сейчас перейду непосредственно к теме». Вианон лишь отмахнулась, продолжая рисовать во все стороны от круга со словом «душа» дополнительные линии. «Так вот, машины заправляются топливом, чтобы ехать. Тело человека заправляется пищей, чтобы иметь энергию для движения, энергию для жизни. А значит, органическая еда, некоторые неорганические элементы и витамины, не синтезируемые телом человека, питают душу через сложный механизм ферментного разложения, доступный простому смертному с рождения. У кукол этого нет. Душа, перемещенная в глиняный сосуд, снабженная специальными заклинаниями, находится в искусственной клетке, которая лишь концентрирует духовную энергию внутри себя. Но...» Кукла торжествующе обернулась к застывшей аудитории. «Но у кукол нет ни нервной системы, ни желудка, который мог бы переваривать пищу. Поэтому скажите мне, откуда у кукол энергия, чтобы двигать всю эту махину?» Она подняла руку и будто повесила ее в воздухе на крючке. «Чтобы вы знали, наши тела весят в 1,5-2 раза больше обычного человеческого, с тем же объемом туловища и ростом. Поверьте мне, я знаю. Так вот, скажите, откуда взять энергию, чтобы управлять непослушной глиняно-фарфоровой куклой?» Не дождавшись ответа студента, Вианон ответила сама себе. «Правильно, тратится энергия души». «Но душу может питать не только пища, но и эмоции, например. Разве не так?» Все-таки выкрикнул кто-то с места. Кукла указала пальцем в сторону студента и довольно произнесла. «Правильное суждение. Однако, как я уже сказала, у куклы нет нервной системы, и мы, если и испытываем эмоции, то это скорее наша фантазия, которая напоминает нам о жизни в прежнем живом теле. Душа подсказывает нам реакцию на тот или иной возбудитель или же раздражитель. Иными словами, куклы испытывают эмоции по старой привычке и благодаря остаточной памяти. И чем старше кукла, тем меньше у нее остается памяти о бывшем теле и, соответственно, эмоций. Кстати, хороший вопрос затронули. Ведь душа человека – это не только энергия. Правильнее сказать, это энергия, в которой сохранена память сознания и частично подсознание человека. Вот более точное определение. Поэтому, когда происходит перенос души из живого тела в сосуд для куклы, то вместе с небольшой утратой энергии во время ритуала теряется и часть памяти. Она неприятным образом фрагментируется, создавая в сознании нового искусственного тела как бы невосполнимые пробелы. Кукла грустно вздохнула. «Но это все же лучше, чем умереть, не так ли?» «Виа!» — недовольно выдохнул профессор. На что его неродная дочь с хрустом фарфора пожала плечами. «Ладно, вернемся к теме». Вианон начала подписывать слова под каждым лучиком, исходящим из круга в центре доски, сопровождая эти действия словами. «Душу человека питает еда, позитивные эмоции, воля и внутренние убеждения, которые зачем-то называют мотивацией, но не суть. В сочетании некоторых факторов даже воздух может питать душу, и ярким примером выступают героические поступки простых людей». Ненадолго замолчав, кукла замерла с мелком в руках, прежде чем продолжить. «Далее пойдут не очень хорошие источники энергии души, которые, в принципе, при некоторых обстоятельствах можно отнести к положительной стороне вопроса, но это частные случаи, требующие отдельного разбора. Так вот, душу человека может питать чужая энергия души, и здесь можно выделить несколько подвидов. Энергетический вампиризм – это когда человек, по сути, питается чужими эмоциями. А еще есть непосредственное поглощение, когда одна душа впитывает в себя энергию другой через запрещенное заклинание. Или же поглощает душу человека напрямую», – удивился мистер Плесинг. «Во-первых, я не знаю ни одного заклинания, которое позволяло бы делать это таким способом». Уцепившись за возможность нанести кукле поражение, профессор попытался развить тему, но услышал твердый ответ. «Во-первых, я сказала про энергию души, а не душу целиком». Вианон повернула голову в сторону отчима и зловеще уставилась на него. «Но душу можно поглотить и полностью, будучи живым человеком. Например, похитить ее в сосуд, создать алхимическим способом эссенцию жизни и выпить». «Довольно!» «А лучше меня не перебивать. — миленько пропела кукла, оборачиваясь всем телом к доске. «Страх, боль, страсть и влечение. Эти эмоции могут как питать душу, так и отнимать силы. Печаль и хандра, например, только отнимают. Надеюсь, принцип ясен?» Студенты ошарашенно закивали. «А теперь мы плавно подошли к теме расхода энергии души. Представьте себе песочные часы». Нонна обернулась к доске и отошла в сторону, чтобы нарисовать то, о чем рассказывала. «В верхней половине у человека душа, внизу тело, и через узкое горлышко энергии утекает сверху вниз. Это значит, что тело расходует энергию души, но не сразу. Оно имеет некоторую емкость, в которую накапливается часть энергии в промежуточном состоянии перед использованием. Вот ее и принято называть физической силой тела человека. А теперь поверните песочные часы на бок, и вы получите идеальное равновесие, в котором песок перестает течь через центральное узкое горлышко. Это состояние клинической смерти, когда обмен энергии тела и души нарушен, утеряна связь между энергиями». «Виа!» «Не Виа, а Нонна!» Кукла повернула голову в сторону профессора. «Я подвожу тему к экспериментам могильщиков». Эдвин поджал губы, но ничего не возразил. «Так вот, из последних изобретений. Продвинутые могильщики, чтобы дополнительно не тратить энергию при жертвоприношении или свою собственную энергию души, перед проведением экспериментов над пока еще живым телом человека вводят беднягу в состояние клинической смерти. Часть энергии, то есть душу, они захватывают в сосуд души. А эту?» Нонна ткнула пальцем в правую часть песочных часов, уложенных на бок. «Эту остаточную силу расходуют во время ритуала подчинения уже наполовину мертвого тела. А если лиходеи не успевают сделать подобное, и жертва попросту умирает, то они очень злятся». И снова очередная пауза. Нервное напряжение так и витало в воздухе. «Хм, если могильщик работает над хладным трупом, то ему нужно, как по старинке, использовать так называемую плату. Это может быть кусок живой плоти, своей или чужой, курица, баран, свинья и прочее. Отсюда вывод. Места работы могильщиков, когда они подчиняют труп человека через ритуальное жертвоприношение, несложно распознать. Правда, возникает логический вопрос, а не кукольник ли это постарался? Ведь ритуалы подчинения трупа и ритуал перемещения всей души целиком в специальный глиняный сосуд для последующего создания куклы схожи. Отличаются только несколько иероглифов заклинания, а следы на полу после себя оставляют только неопытные дураки. Поэтому я отвечу сразу. Если вам удастся попасть на место преступления в первые 12 часов, то вы сможете увидеть и даже впитать с помощью специального алхимического состава остаточную магию, или же, правильнее сказать, остаточную энергию души, частично рассеянную в воздухе во время ритуала. А она несет в себе память, которую можно прочесть. Но чтобы сделать это, нужно изрядно постараться и затратить немало собственной энергии». Вианон вдруг замолчала, поняв, что и так рассказала много лишнего. Поэтому поспешно повернулась к Эдвину и вопросительно уставилась на него. «Еще вопросы?» Она посмотрела на отчима, стоящего за кафедрой. «М-м-м», задумчиво пожевал губы старик. «Да». Рассказ вышел далеко за рамки компетенции студентов. Даже наши доктора наук знают меньше, поэтому я боюсь еще хоть о чем-то спрашивать». «Хм». Он обернулся к аудитории, решив делегировать свои обязанности молодым умам. «А у вас есть еще вопросы?» После некоторого молчания руку подняла самая смелая ученица, Пфайфер. «У меня вопрос немного не по теме». «Что ж, ладно». Профессор кивнул, мол, можно задавать. «Насколько мне известно, кукольники создают кукол, и те становятся безвольными существами, как правило». «Я поняла, к чему вы клоните», — перебила студентку Нонна. «Я являюсь и кукольницей, и куклой в одном лице. Большего сказать не могу». Профессор скрипнул зубами, собирая пальцы в кулаки. «Да, он знал, и это до сих пор было для него непостижимым открытием. А всему виной эксперименты Гризельды, о которых он страшился даже спрашивать. Однако показать свое негодование не мог. Поэтому сделал вдох-выдох и поспешил переменить тему». «Да, мистер Чарис, вы хотели задать вопрос?» «У меня тоже не совсем по теме. Можно?» «Только если это не будет в списке запретных тем». «Нет, я про недавние события». Студент кивнул себе за спину. «Про сегодняшнее затмение. Как вы думаете, кто и каким образом сделал его? Гримуар Лиходеев?» «Не исключено. Насколько я помню, в гримуаре Фена было одно такое заклинание, но вот попало ли оно в ранние неурезанные копии, мне неизвестно. Я могу лишь добавить, что это заклинание очень емкое, требует больших затрат. Не исключено, что для него была принесена жертва или же использован весь духовный запас. А если даже Лиходей после такого выжил, то состояние его здоровья должно желать лучшего». Поэтому в ближайшее время полицейские точно найдут убитых или же выпитых. Сказав это, Вианон ненадолго замолчала, а затем повернулась к профессору. «На этом все?» — кивнула она отчиму в сторону выхода из аудитории. «Я могу, наконец, получить свою оплату?» Профессор потянулся к карману и достал оттуда часы на цепочке, открыл крышку и уставился на стрелку. «Сегодня мы уложились раньше положенного». «До конца занятия осталось еще много времени, но так уж и быть, я вас отпущу». Мистер Плесинг повернулся к аудитории и смерил присутствующих студентов тяжелым взглядом. А затем он посмотрел на Пфайфер и ее друга, сидящих рядом. «А вы?» — Эдвин подозвал дежурного, указывая на грязную доску. «Останьтесь, чтобы убрать лекторий. И, конечно, всем на следующее занятие придумать более предметные вопросы по преподнесенному материалу. Возможно, госпожа Вианон посетит нас еще разочек, чтобы поделиться мудростями кукольников и иными знаниями, которые вы вряд ли найдете в учебниках». «Благодарю». Падчерица нетерпеливо склонила голову на бок. Сидящие впереди студенты вздрогнули. «Мы можем идти?» — спросила одна из девушек, прижимая к груди собранную сумку. Казалось, она была готова рвануть из аудитории первой, хотя и сидела ближе всех к кафедре. В подобных лекториях было предусмотрено два выхода. Студенческий наверху, преподавательский сбоку. Но такое разделение было условным, потому что учительскими выходами с негласного согласия всего преподавательского состава ФУПА студенты пользовались наравне с учителями. Немного помолчав, мистер Плесинг произнес со вздохом. «Можете, можете». После его слов в лектории поднялся настоящий шум. Зазвучал топот множества ног, скрип парт и даже тихие разговоры на задних рядах. Вианон молча застыла, с интересом посматривая на Пфайфер. Девушка реагировала на куклу немного иначе. Студентка почему-то не боялась Нонну, а наоборот, бросала в ее сторону заинтересованные взгляды. Нехорошее предчувствие зародилось где-то внутри куклы, когда взгляды обеих встретились. В глазах рыжей студентки стояло какое-то невыразимое ощущение превосходства, неприятное до омерзения. Или же это была скрытая зависть? Но не было сложно понять, потому что она уже давно не находилась так долго в обществе стольких людей, и тем более не была объектом всеобщего внимания. Ей это было чуждо. Привычная к уединенной жизни, ограниченная двумя комнатами квартирки на втором этаже над маминым магазином в Асторисе, Вианон с интересом наблюдала за людьми, бредущими по оживленной улице разнородной массой, словно из укрытия. И это ей даже по-своему нравилось. Это было таким привычным времяпрепровождением, по которому она уже немного скучала. Непонятно, с какого момента Нонна научилась по одному только взгляду распознавать в человеке лиходея вплоть до полной уверенности в этом. Однако такие наблюдения множество раз были небезосновательно подкреплены на практике. Все дело в том, что прямо под ее окнами в спальне располагался вход в лавку одного алхимика, через подвалы которого многие лиходеи Асториса попадали в подземные коммуникации, ведущие в самые злачные места города. А уже там, как поясняла мать, было разрешено все, что запрещено на остальной территории Аттийской империи. И дело не в попустительстве городской полиции. Сил попросту не хватало, чтобы усмирить столь огромное количество лиходеев, намеренно сосланных сюда защищать границы с Лангуджи или попросту погибать. Правда, самые отъявленные из преступников все-таки доставлялись под конвоем и на постоянной основе проживали в исправительных учреждениях, колониях на границе, обнесенных высоким забором, колючками и некоторой магией. Вот только это мало кого останавливало на пути к долгожданной свободе. «Виа!» — позвал ее профессор, отвлекая от воспоминаний. К настоящему моменту лекторий уже почти опустел, если не считать Файфер. А сам Эдвин стоял в дверях справа от кафедры. «Да?» — кукла повернулась к отчиму, игнорируя странный взгляд дежурной, застывшей у доски. «Точно, идем!» Только оказавшись в дверях, Нонна выдохнула, избавляясь от противного ощущения напряжения, казалось, излучаемого любознательной студенткой. Глава 12. Запрет. Грязные улицы подземного города Фэна были полны народу. Затхлый стоячий воздух не смущал никого из присутствующих. Бандиты из разных группировок стояли кучками у стен и чесали языки о том, о сём, лишь бы скоротать время до следующего задания главаря. Но вот в туманной пыльной дымке серого смога показался силуэт в грязных, окровавленных понизу лохмотьях. Разбойники резко умолкли, вытягивая шеи из-за спин друг друга, чтобы получше рассмотреть подозрительную личность. Кожаный капюшон по-прежнему скрывал изуродованное безобразными шрамами лицо лиходея. Но, несмотря на это, резкость и угловатость его движений могла сказать о многом, а именно, что связываться с таким себе дороже. Вопрос о принадлежности идущего к преступному сообществу отпал сам собой, едва за его спиной послышались хрустящие шаги фарфоровых кукол. «Черт, да это же Асмунда!» — выкрикнул кто-то из бандитов, а другой добавил: «Сваливаем!» Но было уже поздно. Белые куклы в одно мгновение очутились повсюду, как армия муравьев. Вот двое выглядывают из темени переулка, а вон сразу пятеро, крадучись, показались из-за козырьков крыш низеньких угловатых зданий подземелья. «Ты!» Монди остановился и указал пальцем в сторону ближайшего бандита. «Раздевайся!» «Что?» — прогудел недовольный голос одного из стоящих рядом верзил. «Да как ты?» Быстро смекнувшие коллеги поспешили погасить возмущение приятеля, обступив его с разных сторон и процедив сквозь зубы. «Лучше не лезь, иначе станешь куклой в его подчинении!» Кивок в сторону белых человекоподобных монстров, притаившихся в темноте. Ладно!» — Верзила пожал плечами и отвел взгляд. «Я сказал, раздевайся!» — повторил кукольник злобный приказ бандиту, застывшему посреди улицы. «Мне нужно переодеться, живо, и ботинки снимай!» «Хой, давай делай, как тебе говорят!» — посоветовал кто-то из толпы. Но мужчина озадаченно смотрел на неказистого с виду разбойника, рискнувшего бросить вызов ему, бывшему заключенному, только-только прибывшему из Асториса. Смачно собрав слюну во рту, он решил вместо ответа сплюнуть на пол, тем самым дав понять, что подчиняться приказу лиходея не намерен. «Ты — труп!» — грубым скрипучим голосом констатировал Асмунда. «А заодно и все присутствующие здесь свидетели, которых я не стану оставлять в живых!» прозвучал в толпе громкий женский голос. «Господин Монди, может быть, заглянете к нам, и мы договоримся?» Обворожительная брюнетка с сексапильными формами растолкала толпу мужчин и вышла вперед, призывно покачивая бедрами. «А если вам нужно переодеться, то у нас найдется что-то более подходящее вам, чем наряд этого дрища, уж поверьте». «Да, да!» — поддакнули с толпы. Но Асмунда и не думал отвлекаться. Он сверлил ненавистным взглядом своего нового обидчика, будто решая, что же с ним делать — убить сейчас или оставить на потом. Но вот девица легкого поведения приблизилась к кукольнику и широко ему улыбнулась. «Ну уже, Монди, мы все по вам очень соскучились. Составьте нам компанию». «Времени нет, верите?» — отмахнулся он. Именуя девушку в платье с вульгарным корсажем и коротенькой юбкой, кукольник направился прямиком к смельчаку, удумавшему противиться его приказу. Встав прямо напротив него, он громко процедил сквозь зубы. «Так уж и быть, живи пока, но я обязательно приду за тобой.

Эдвин вмиг присмирел и стиснул зубы. Обернувшись, кукла протянула профессору листок и чернильную ручку. «Мне кажется, самое время приступить к исполнению обещания». Мистер Плесинг удрученно выдохнул, подхватив и то, и другое. «Ладно, допустим, я заигрался, но вам же по-прежнему нужна моя помощь. Вот только я себе не представляю, где достать все эти ингредиенты, не говоря уже о настое эссенции жизни, которая готовится несколько недель». «Основная проблема в другом». Нонна прошла к столу и снова наклонилась над ним, выискивая тот самый список, который ранее оставила отчиму. «Недавно в комнате у детектива я вспомнила о еще одном ингредиенте — цинофлебия архидон». «Это будет проблематично», — поспешил с ответом профессор, едва услышав о редком насекомом. «Мало того, что эту бабочку нужно поймать, так еще и высушить, не так ли?» «Да». «Есть идеи?» «Да, но вам это не понравится», — оскалилась Вианон, став еще более похожей на свою мать. «Лавка Голдспера, алхимика. Мама бывала там множество раз и завела опасное знакомство с местными лиходеями. Она искала рецепт живого фарфора». «И совместными усилиями с этим самым Голди додумалась до упрощения ингредиентного состава». «Да, но...» «Так это Голдспер и его душегубы вас преследуют. Я правильно понимаю?» Профессор облегченно выдохнул, потому что получил хотя бы какую-то конкретную информацию, за которую сможет зацепиться следователь. «Мы украли у них гримуар», — нехотя выдавила из себя Вианон. «Он сам нас нашел и попросил спасти, потому что его хотели передать хозяину». «Неужели? Даош объявился?» «Есть предположение, что Фена — это не один человек. Точнее, теперь это не человек, но большего сказать не могу. Я и так уже нарушила запрет Гризельды. Но мне действительно нужен этот труп. Он ключ к разгадке исчезновения Фена. По крайней мере, я так думаю», — громко вздохнул Вианон. «Что ж, если это не лиходейская выходка, а вынужденное расследование, то я дам разрешение, но при условии, что вы будете ставить меня в известность». Нонна покачала головой. «Я могу говорить только то, что мне позволит Гризельда». Профессор ненадолго замолчал. «Передай Гризельде, что я займусь Голдспером, но многого обещать не могу. Из-за недавнего затмения у детективов аврал на работе, поэтому...» «Именно поэтому я поставлю на Боула и его кулаки», — улыбнулась Нонна. «И на вас, отчим. Все-таки живой фарфор — это первая ступенька к реальной жизни в теле куклы». «Я понял». Профессор кивнул, а затем прошел и сел в свое кресло, начав писать разрешение. «Не забывайте заглядывать хоть иногда, но только в мой кабинет, а не как сегодня», — проворчал Эдвин, склоняясь над разрешительной бумагой. «А цинофлебию, насколько мне известно, один мой аспирант уже приобрел за счет казны ФУПА. Надо будет спросить у него, для чего она ему нужна». «Очень странно», — сощурилась Нонна. «Как зовут этого аспиранта?» Ленни Шейнсберг», — задумчиво ответил мистер Плесинг. «Я сегодня его подменял». «А, так это он потерял сознание и ударился головой во время затмения». «По всей видимости», — Эдвин пожал плечами и поставил длинную размашистую подпись под написанным. «Что? Хочешь заглянуть к нему в гости?» «Наверное, обойдусь», — неопределенно ответила кукла. «Вот только от его личного адреса я бы не отказалась. Вдруг пригодится». «Хм», — нахмурился профессор. «Что ж, ладно, держи. А адрес аспиранта узнаешь у миссис Либерти. У нее в кабинете хранятся учетные книги. Я ее предупрежу позже». Нонна кивнула, перехватила листок бумаги и тотчас воззвала к гримуару. «Забирай меня, Фена». Секунда, и кукла исчезла из кабинета, будто ее и не было. А профессор рассеянно наблюдал за мириадами цветных пылинок, красиво порхающих в воздухе. Остаточная магия, конечно, быстро осядет и выветрится от дуновения малейшего ветерка. Но сейчас она была прекрасна, что невольно подметил профессор Эдвин. Негромкий стук в дверь заставил его вздрогнуть от неожиданности. «Мистер Плесинг?» — послышался из-за двери голос Милли. «Зора Ринч ждет вас в зале собраний. Помните, вы давали указание явиться с отчетом?» Профессор быстро поднялся из-за стола, припоминая о том, что действительно телеграфировал в 47-й полицейский участок. «Что ж, как раз вовремя», — озвучил он мысль, припоминая о новой задаче. «Найти Голдспера и всех его душегубов-помощников». Зал собраний — большое прямоугольное помещение, заставленное стульями вокруг овального стола, был непозволительно пуст, когда профессор спешно вошел и огляделся. Но так могло показаться лишь на первый взгляд, потому что угол возле окна скрывала тень. «Я здесь», — отозвалась Зора, едва за мистером Плюсингом закрылась дверь. «Не хочу, чтобы меня видели в вашем заведении лишний раз». «Хм», — не спешил делать выводы профессор. «Неприятен сам факт вызова на ковер? Не хочу рисковать вашими студентами, если кто-то подумает таким образом отомстить вам из-за дел моего управления. Ведь, как вам известно, преступники чаще всего ищут слабые места для болезненного удара. А что может быть более болезненным, чем удар по детям?» «Значит, ты советуешь усилить охрану?» «Я этого не говорила», — послышалось из темноты. «Но, думаю, охрана бы не помешала. Вот только я сейчас не располагаю достаточным количеством свободных рук. Может быть, имеет смысл нанять кого-то в частном порядке?» Мистер Плюсинг хмыкнул, припоминая недавний разговор. «Так ты решила уволить Боула и готовишь ему местечко для перевода?» «Нет», — отвечала Ринч, не думая. «Нашего развалюху я вам не отдам. Я сама за ним пригляжу». Плюсинг пожал плечами и прошел вперед, чтобы сесть на стул поближе. «В любом случае, у меня уже есть тот, кто за ним присмотрит». «Так вот, с какой целью вы прислали к нам куклу», — обнаружила свой интерес Рич. «Для контроля над Боулом?» «Не совсем», — скривился Плюсинг, потому что не планировал распространяться на эту тему. «Это было ее желание поучаствовать в ваших расследованиях. Но мне кажется, ты прибыла сюда не за этим». Послышался скрип кресла, и Зора вышла наконец на свет, чтобы так же, как и Эдвин, сесть за переговорный стол. «Я прибыла сюда с отчетом о проделанной работе за последний квартал». Подполковница держала в руках внушительную папку, заполненную до отказа. «Мне зачитать краткий отчет по всем делам, которые расследует мое управление?» «Нет», — поморщился Эдвин. «Времени вникать в мелкие кражи и драки у меня нет. Интересуют только резонансные убийства, исчезновения, дело с капищем и последние события. Известно что-то о лиходее, вызвавшем затмение». Зора на секунду закрыла глаза и громко выдохнула, прежде чем отрицательно покачать головой. «Сначала по убийствам». Она немного поерзала на стуле, положила перед собой папку и аккуратно ее развязала. «За последний месяц у нас более 100 исчезновений, 8 убийств, 2 из которых случились, предположительно, сегодня. Экспертиза трупов, как всегда, запаздывает». «Фэлс?» «Его пришлось отстранить», — кивнула Рич. «На месте последнего убийства он превысил должностные полномочия». Профессор раздраженно постучал пальцем по деревянной лакированной столешнице, а подполковница продолжила. «Вианон указала на одну проблему, которую мы ранее не замечали. Она прибыла на место преступления вместе с Боулом. Детали. Местная продавщица, 25 лет, в свой выходной, планировала посетить маму, переходила дорогу и была сбита водителем Ригги. По показаниям вашей падчерицы, она получила травму головы, упав на асфальт. Потеряла сознание, однако все еще была жива. Но недолго. Ее душу выпили или заключили в сосуд, без проведения ритуала захвата, о чем свидетельствует лиловая отметина на шее. Водитель Ригги поспешил скрыться. Боул отправился за ним, но потерял подозреваемого в кварталах фанатиков. Ему пришлось отступить, потому что дорогу ему заступили муамбальцы. 30-я и 31-я улицы?» — уточнил профессор раздраженно. «Да, пересечение», — кивнула Ринч. Эдвин громко вздохнул. «Если бы не официальное разрешение Филиппа, он выгнал бы этих смертников подальше из города. Однако, несмотря на свою власть, даже он, Эдвин Груит Плюсинг, нынешний глава города, не мог ничего поделать против указа его основателя, из-за чего чуть было не выругался вслух, но вместо этого был вынужден слушать дальше. Возвращаясь обратно в управление, Боул нашел еще один труп недалеко от сборища муамбальцев. Жертвоприношение? Настроение профессора скорым темпом катилось по наклонной. Насколько мне известно, нет. Перед походом к вам я заглянула в морг и лично осмотрела труп. Астматический приступ. Удушье. Однако над телом девушки все же надругались после смерти. Есть порезы на руках. Сухие разводы крови на коже сохранили отпечатки чужой руки, будто кто-то тащил ее по полу, держа за запястье. Видимо, поэтому в ее платье я заметила куски гравия. Профессор кивнул. Не такое уж странное дело, особенно если учесть, где была найдена покойная, квартал фанатиков. Что известно о месте преступления? Как только Боул составит отчет и нарисует карту, могу прислать вам. Не нужно. Лучше скажите мне, что там с Флетчером. По нему открыли новое дело. Зора кивнула. Сразу несколько прядей из растрепанной косы, небрежно скрепленные на затылке, ссыпались на плечи. А подполковница продолжала отчет. Да, ранее Феллоус Флетчер коллекционировал волосы, предположительно, трупов из морга. Связать это с прошлым преступлением, за которое его чуть не посадили, мы сразу не смогли. Но сейчас, ввиду раскрывшихся подробностей о том, что волосы могут содержать остатки духовной энергии, необходимые для лиходейских экспериментов, мы решили заново открыть дело и обыскать квартиру нашего эксперта. Профессор припомнил рассказ Вианон и был вынужден признать, что кукла очень далеко зашла в своих лиходейских знаниях, чем и пугала. Но помимо дочери Гризельды был еще один вопрос, который его интересовал. А сам Боул как отреагировал на отстранение Флетчера? «Он?» — призадумалась Зора. «Был отчасти рад, но...» «Да?» — Ринч вздохнула. «Вы же знаете, я уже отчитывалась вам, что перед отъездом в крайние земли Боул разрушил часть своей души, чтобы вызвать потерю памяти». «Да, я помню. Сегодня я еще раз убедилась в этом». «И что с того?» — недоумевал профессор. «Это как-то влияет на его работоспособность?» «Да, он, видимо, не просчитал весь ущерб, который был нанесен его сознанию, потому что сейчас Боул практически бесполезен. И все-таки ты не хочешь его увольнять?» Задумчиво покачал головой Эдвин. «Почему?» «Вы же знаете, он практически бессмертен», вздохнула Ринч. «Только это и держит его на рабочем месте». «Карточный домик, да?» Эдвин кивнул, припоминая минувшие кровавые события, связанные с исчезновением Филиппа. Он пришел в движение. «Да уж!» — изумился Эдвин. «Фэна объявился?» «Нет!» — недоуменно уставилась на градоначальника Зора. «У меня нет таких данных!» Профессор поспешил успокоить вмиг расшатавшиеся нервы. «Значит, карточный домик проснулся?» «Да, и он реагирует на Боула!» — кивнула Зора. «Хочет отомстить?» «Не уверена!» — пожала плечами подполковница. «У меня создается впечатление, что все дело в вашей падчерице. Она действительно дочь Гризельды». «Ничего не могу сказать на этот счет», — поджал губы профессор, подмечая, как мастерски подполковница подвела разговор к опасной теме. «Но позволяю вам следить за ней». Ринч кивнула и слегка улыбнулась, поняв, что нажала на старую мозоль. «Позвольте выразить мнение насчет того, что я о ней узнала». «Если Боул не соврал, пересказывая слова куклы, то Гризельда пожертвовала пальцами, переселяя душу девушки из гниющего тела в фарфоровую оболочку. Добавить сюда навязчивые, якобы чужие воспоминания, и получаем вывод. Душа девушки была насильно перемещена в телесную оболочку. Однако эксперимент был неудачен, и тело отторгало душу девушки. Проказа — проявление божественной кары, не так ли?» «Я ничего не могу ответить на этот счет. Я лишь хочу удостовериться, что Вианон действительно дочь Гризельды, а не жертва эксперимента, который внушили мысль о родстве с предыдущей главой города». Профессор раздраженно повторил. «Я ничего не могу сказать на этот счет». «Поняла». Ринч кивнула, стараясь скрыть улыбку за безразличной маской. Однако тот факт, что Эдвин не отрицал слова подполковницы, говорил о многом. Тем более он не собирался ее наказывать. А значит, Ринч была в какой-то степени права. Оставалось лишь узнать, как близко она подобралась к правде. «Если у тебя все, то я хотел бы дать новое задание». Эдвин Груит Плесинг кивнул в сторону папки. «Что тебе известно о лавке алхимика Голдспера?» Зора Ринч подняла изумленный взгляд на Эдвина.